Предсказания и ошибки пророка Хейру. Поначалу этот ирландец носил ничем не примечательное имя Билл Уорнер-младший. И казалось, что его ждет такая же незавидная судьба, как и его отца Билла Уорнера-старшего. Но не зря, видно, мать его была цыганкой. И по сей день никто не знает, каким ветром занесло в ирландский городок Брей знойную цыганку Лолиту. Вероятно, она отстала от бродячего цирка, спутавшись с пригожим парнем Биллом Уорнером. В ноябре 1866 года у сладкой парочки родился сын, которого тоже назвали Биллом. Мать его, говорят, скоро зачахла от ирландских туманов, а ее муж, став вдовцом, запил горькую, так что Уорнер-младший оказался предоставлен сам себе. А когда немного подрос, он и вовсе сбежал из дому. Через некоторое время следы его обнаружились в Лондоне, где он стал подручным у шарлатана-предсказателя Грега Доусона. Именно Доусон преподал главные секреты ремесла — делать предсказания как можно невнятнее, многозначительно закрывать глаза и чуть что ссылаться на тайные учения Востока. Освоив эту премудрость, Билли сбежал и от Доусона, прихватив из буфета покровителя все серебряные ложки. Где он болтался еще несколько лет, покрытым мраком неизвестности. Сам Билли, закатывая глаза, утверждал, что пребывал в Индии, где учился у Махатмы Джоши Каста. Объявился он в Лондоне только в 1891 году под новым именем граф Луис де Хамон. Говорят, его цыганский дед когда-то торговал в Испании местной ветчиной, по-испански хамон, отсюда и титул. Впрочем, одного псевдонима новоявленному пророку показалось недостаточно, и он стал называть себя еще и Хейро, что по-гречески значит «рука». При этом он опять-таки многозначительно пояснял, что привез из Египта руку древней мумии, которая некогда принадлежала принцессе Макитатен, дочери фараона Эхнатона, и теперь, дескать, у него есть астральная связь с этой юной особой. Заимев такую руку, Билл стал делать карьеру прорицателя. Начал он в соответствии со своим псевдонимом, с хиромантии, гадания по руке, причем надо отдать ему должное. Именно он подвел под это искусство теоретическую основу, написав книгу «Тайны руки», настольную библию хиромантов. Занимался он и астрологией, и гаданиями по хрустальному шару, и просто по наитию. Однако хиромант Хейро еще долгое время был бы одним из многих, если бы не счастливый случай. В 90-х годах 19-го столетия лондонская полиция обнаружила некоего джентльмена, убитого в своей квартире. Кто совершил преступление? Лучшие сыщики Скотланд-Ярда терялись в догадках, поскольку аккуратный убийца не оставил в квартире практически никаких следов, за исключением отпечатка ладони на дверном косяке. Так представителям полиции и было заявлено разочарованным репортером. Но тут на пороге квартиры, где проводилось расследование, объявился случайно проходивший мимо молодой человек. Это и был предсказатель Хейро. Окинув взглядом комнату после секундной паузы, он сказал: «Убийца — юный джентльмен. Он богат, носит золотые часы в левом кармане брюк и состоит в близком родстве с убитым». Никто из сыщиков не принял, понятное дело, его слова всерьез. Зато репортеры, получив материал для сенсации, постарались выжать из него максимум. Тем более, что еще через день сыщикам все-таки удалось выйти на след убийцы и арестовать его. Им действительно оказался богатый юноша с золотыми часами в левом кармане брюк. Это был сын убитого, близкий родственник, как и сказал Хейро. Так предсказателю пришла слава. От богатых клиентов не стало отбоя. Хейро переехал в Нью-Йорк, где стал давать советы воротилам Уолл-стрита. Однако далеко не все были склонны верить новоявленному пророку. Так Оскар Уайльд, встретив Хейро, заявил, что не верит в его способности. Хейро спорить не стал. Он только предупредил, что через 5 лет Уайльд примет позор и вынужден будет отправиться в изгнание. Кумир тогдашней публики рассмеялся ему в лицо, но пророчество не забыл и решил его перепроверить. В июле 1894 года Уайльд посетил известную в то время лондонскую предсказательницу, которая сказала Уайльду так: «Мне видится ваша жизнь блистательной и благополучной до некоего момента. После него передо мной стена. За ней я не вижу ничего». Судьба Оскара Уайльда известна, и позор, и изгнание свершились ровно через 5 лет после встречи с Хейро. Другое предсказание связано с принцем Уэльским. В 1926 году Хейро угадал, что тот откажется от престола ради любви. 10 лет спустя принц оставил трон, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. А за 11 лет до кончины короля он предсказал Эдуарду VII точную дату его смерти. Говорят, листок с записью его слов король хранил в столе до последнего своего дня. Кстати, имя английского предсказателя связано и с Россией. По просьбе Эдуарда VII Хейро составил гороскоп русскому императору Николаю II и предсказал трагическую его судьбу. Когда же зимой 1904-5 года он сам побывал в России, то встретился с Распутиным и предсказал финал его жизни. «Я вижу насильственную смерть в стенах дворца. Вам будут угрожать яд, нож и пуля. После этого воды Невы сомкнутся над вами». В сборнике пророчеств Хейро, изданном в 1928 году, можно найти еще немало интересного. Там говорится, например, что в 21 веке Нью-Йорк и Лос-Анджелес будут разрушены страшным землетрясением, которое поднимет из глубин утонувшую Атлантиду. На смену нефти придет новое горючее, добываемое из угля и древесины. Люди откажутся от самолетов и автомобилей и научатся летать на крыльях. Золото потеряет свою ценность. Но своей собственной судьбы Хейро предвидеть не смог, а удача вскоре отвернулась от него. Так он предсказал Марку Твену кончину в 1903 году, но писатель прожил еще 7 лет и ежегодно посылал Хейро открытки с надписью «Привет с того света». Предсказатель не смог предвидеть и великого кризиса 1929 года, в результате которого и его клиент, и он сам лишились всех своих сбережений. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что причиной этих неудач стала жадность Хейро, который стал требовать со своих клиентов непомерные гонорары, и дар провидца оставил его. В итоге последние годы своей жизни Хейро провел в полном забвении, а затем и в нищете. Он умер в 1936 году в больнице для бедных.